ТГБ Продакшн представляет. Лина Филимонова, Волчара. Пролог. Яна. Ты что думаешь, со мной можно, как с теми сопляками? Продинамить и свалить? Я, пусти! Он берет меня сзади за плечи. И я оказываюсь в капкане его мощных рук. Вжимает меня спиной в себя, и я чувствую всю серьезность его намерений. Его ладонь на моей груди. Мамочки! Я сама влезла в лапы этого хищника. Я просто хотела позлить бывшего. Я ничего такого не имела в виду. «Едем ко мне!» – отрывисто произносит он. «Нет!» «Да!» Он стискивает меня так, что я не могу вздохнуть. Его жаркое дыхание опаляет мою шею. Я брыкаюсь. «Отпусти меня! Помогите!» Но на пустынной стоянке некому мне помочь. Он накрывает мой рот ладонью. Я кусаю его руку. Сильно. Но он этого как будто даже не чувствует. Заталкивает меня в машину и блокирует дверь. За рулем его водитель. «Помогите!» – пытаюсь вопить я. Но мясистый затылок сидящего впереди мордоворота никак не реагирует на мои вопли. Чего и следовало ожидать. Я на коленях у волчары, в тисках его рук. Юбка задралась, блузка перекрутилась, волосы запутались и упали на лицо. Но страшно не это, а чувство полной и абсолютной беззащитности. Он может сделать со мной все, что захочет. Машина трогается. «Куда мы едем?» – пищу я. «В мою берлогу». «Зачем?» – задаю я глупый вопрос. Он ухмыляется. «В шахматы будем играть!» Мне становится еще страшнее. И от его волчьей ухмылки, и от этого жуткого иносказания. «Шахматы! Я даже думать боюсь, что за шахматы меня ждут!» Я понимаю, что мне не вырваться, но не могу просто сложить лапки и сдаться. Я пытаюсь расцепить лапы волчары, кусаю и царапаю его. Но в ответ он только сильнее вжимает меня в себя. И то огромное, что прижималось ко мне еще на стоянке, как будто становится еще больше. «Будешь ерзать и возбуждать меня, начнем партию прямо здесь», — рычит мой похититель. И я чувствую, что он не шутит. Я очень хорошо это чувствую.